Ты с девушками должна покинуть зал. Не уверен, что кто-то уцелеет после уничтожения портала. Я остаюсь, а Елена с Ольгой идут, ответила она, обернувшись к княжеским дочерям. Вы не справитесь без нас. Чтобы закрыть портал, нужна кровавая жертва одаренных. Когда нарушится конструкт, магия крови вырвется из-под действия заклинания, и для ее подчинения нужны все доступные маги. Мы знаем, что нам не выжить, но, если разлом сформируется, начнется новое вторжение, которое погрузит этот мир в хаос, и даже удаленность наших княжеств не спасет нас. Это первая удачная попытка сделать новый пролом в наш мир с той стороны за последние 150 лет, и раз мы оказались здесь, то, значит, это судьба, и я приму ее как должное, сказала Елена. Я с вами до конца, чем бы все ни закончилось, ответила Ольга. Для меня желание княжон пожертвовать собой было полной неожиданностью. Даже я сомневался в целесообразности этого, прикидывая, как можно отступить, оставить решать вопрос с разломом другим людям. На самом деле, я не герой и жертвовать собой поначалу не собирался, но видя решимость молодых девушек, мне стало стыдно за свои мысли о позорном бегстве. Раз они готовы ценой своей жизни остановить вторжение орды из другого мира, то мне, уже прожившему одну жизнь, не пристало думать о бегстве. Тогда прикрывайте, я попробую изменить руны на портале, тут есть пара знакомых и нужно только подправить пару штрихов, чтобы нарушить его работу или перенаправить в другое место, ответил я, возвращаясь к проявившейся на полу зала пентаграмме. Мне нужно подойти ближе, добавил я, плохо различая прорисованные руны. Два щитоносца сюда. Прикрывать господина, отдал распоряжение капитан. Приблизившись вплотную к мерцающему куполу, я опустился на колени и пытался вглядеться в рисунок на полу. Вблизи стало видно, что мраморные плиты, которыми покрыт пол в зале, несли еле заметные следы рун, нацарапанных прямо на них. Но это были не руны портала или пентаграммы, это были руны невидимости и сокрытия, судя по тому, что я успел запомнить из конспектов Радомира. Нужно разломать две эти плиты, под ними скрыта настоящая пентаграмма. Те руны, что сверху, это маскировка, сказал я, обращаясь к капитану. Уже через минуту к нам пробрались два солдата с огромными секирами в руках и принялись ломать пол. В это время Анна занялась лечением моих ран на плече. Правой рукой не используй магию, там порваны энергетические каналы, при использовании может оторвать всю руку и уже безвозвратно, сказала она, сращивая мои кости, а я в это время пытался отдохнуть и собрать ману огня и воды, вытекающую прямо из портала. Используя перстни, это удалось делать довольно просто, заодно я наблюдал, как остатки сил вторжения выдавливают обратно в портал. «Ты точно видишь пентаграмму?» – спросила Анна, пока лечила меня, используя сразу два кристалла. Контуры скрыты маскирующими рунами, нанесенными на плитах, и, судя по царапинам, они нанесены уже очень давно, как минимум несколько лет. Как только сломают защитное покрытие, я смогу подробно разглядеть нарисованные руны, но уже могу сказать, что это наши славянские, мы как раз проходили их на артефакторке. Насколько я читал, для порталов при создании разломов использовались руны совершенно другие, а тут наши, родные. Значит, это предательство. Плохо, раз прорыв произошел из нашего мира, то так просто его не разрушить. Как только сможешь разобрать руны, называя их мне, я вообще ничего не вижу, кроме огромного количества маны. Она ослепляет и не дает разглядеть подробности, ответила Анна. Есть, первая поддалась, раздался радостный возглас. Отстранив княжну, я подошел ближе и принялся рассматривать проявившиеся руны. Привязка, маяк, десяток рун смерти, накопление, распределение, усиление, привязки, десятки питающих контуров, но они все усилены рунами укрепления. Руны невидимости, но не уверен, я их видел в конспекте за пятый курс и могу ошибаться. Десятки передающих и принимающих рун, все руны разных стихий и некоторые неизвестные мне, произносил я, просматривая рисунки, выбитые на бетонном полу. Размер знаков был большим, каждая как минимум с ладонь. Нужно разрушить питающий контур, а вырвавшаяся энергия уже сама разрушит основной конструкт. Для этого нужно убить одаренных и направить энергию смерти на любой из силовых контуров. Я не смогу это сделать, так как жива не даст управлять энергией отверженных. Тебе придется сделать все самому. Когда будешь готов, мы вскроем себе вены, а ты вытянешь живу из нас прямо в руну, перегрузив ее и тем самым разрушив полностью. Портал создавался с использованием магии смерти и за счет жертвоприношений, при этом делалось это много лет, иначе не получилось бы создать такой большой портал быстро. Как с этой, так и с той стороны, должны одновременно проводиться специальные обряды. Видишь пятна на полу, тут пролито очень много крови, и я уверена, что это кровь магов и одаренных. Поэтому его не так просто разрушить, и он настолько стабилен. Нужно использовать всю мощь магии крови и магии смерти, доступную сейчас. Обряд я проведу сама, меня этому учили на случай прорыва. Умереть всегда успеем, дай мне время, я попробую сделать по-своему, сказал я, накладывая руку на руну невидимости и пытаясь понять, как ее разрушить. Вынув кристалл из живой, я начал царапать прямо по нарисованной руне невидимости. Она самая безопасная и не нагружена как другие, да и расположилась в стороне от остальных, но завязана на общий контур. Такое ощущение, что ее нанесли уже намного позже основного рисунка, да и сделана она намного тоньше. Потихоньку направляя энергию живы на кончик кристалла, я царапал руну, при этом на кончике кристалла появилось свечение, как от искр. Руна на полу была нарисована и напитана энергией смерти, а я перекраивал ее энергией антиподом. Внезапно вспыхнув, она полыхнула, распространяя вокруг себя серию небольших трещин. Произошел выплеск энергии смерти, от которого я получил ожог на левой руке, а кристалл взорвался, разбросав вокруг осколки, но самое главное, что мерцание розового и красного на поверхности портала исчезло, и мы все увидели открывшийся перед нами совершенно другой мир. «Ядрить твою за ногу!» — воскликнул капитан. «Нам конец!» — произнес рядом чей-то голос. Открывшаяся картина откровенно не радовала. «Другой мир» — от слова совсем другой, возможно, даже другая планета. Две луны на небе и небо розовых тонов с всполохами красного и кровавыми облаками. Одна эта картинка должна навевать ужас, но главное, что портал располагался на горе, у подножия которой стояла огромная армия, точнее, не стояла, а бежала в нашу сторону. Все пространство вокруг портала было усыпано убитыми орками, оборотнями и эльфами. Все они несли следы мощного взрыва, произошедшего на месте возникновения портала. Редкие выжившие пытались прорваться в наш мир, но издалека уже приближалась армия из десятков тысяч, а может и сотен тысяч существ. Остановить эту армию вторжения нам точно нечем, и я не уверен, что даже вся армия княжества смогла бы ее остановить, ведь, возможно, это еще не вся армия вторжения, и рядом могут находиться еще войска. Армия была собрана из разных видов: орки, дроу, гномы, оборотни, еще различные животные, незнакомых мне видов, огромные слоны, люди на буйволах, облаченных в доспехи, колесницы, а вдалеке виднелись множество телег с обозами. Они собирались не просто совершить набег, а явно планировали полноценное вторжение. Нужно немедленно закрыть портал любым способом. Собрать магов рядом со мной, вы знаете, что сейчас потребуется сделать. Среди нас мощный видящий, поэтому все получится, наша смерть не будет напрасной, отдал команду капитан. Не торопитесь, время еще есть, без команды никому не умирать, иначе сделаете только хуже, громко проговорил я, пытаясь удержать мысль, которая мелькнула в моей голове. Нарисуй мне руну жизни, только очень четко, попробую ее скопировать, попробую исправить руны со знака смерти на знак жизни, а заодно изменю привязку портала, попросил я Анну. Ты не знаешь, как пишутся руны? Удивленно спросила Анна. Вообще-то у нас было только одно занятие, а сейчас мне нужно четко понимать границы вносимых изменений. Рисуй размером с ладонь, ответил я, доставая сразу два кристалла и наклоняясь над мерцающей пентаграммой. Сравнив два рисунка, я понял, что руны очень похожи, и вносить больших изменений не придется. Для своих целей я выбрал одну из рун, расположенную рядом с одной из вершин, в которой красовалась руна привязки. Еще мне она была знакома по знаку на пентаграмме перемещения, с помощью которой я попал в этот мир. Вообще, руна привязки, судя по тому, что я смог нарыть по ней, своего рода система координат, привязана к каким-то мировым потокам маны и астральных маяков. Ее также можно скорректировать, внеся изменения, как в той руне. Помирать я считал неправильным, да и если портал перенесется в другую координатную сетку, пусть к тому же разлому, то долго он просуществовать не сможет. Там нет полноценной пентаграммы, напитанной магией смерти сотен одаренных. У меня появилась уверенность, что мой план точно сработает, а значит, нужно приступать к его реализации. Первым делом я исправил руну смерти, на антиподную ей руну жизни, но, решив подстраховаться, исправил еще две таких же, расположенных дальше по линии пентаграммы. Нарисованные руны не были запитаны и оставались пока только рисунком, поэтому никаких изменений не произошло, и я спокойно занялся исправлением руны привязки, рисуя знаки координат из своей памяти, той пентаграммы, в которой я оказался. «Что ты делаешь?» – спросила Анна, наблюдая за моими действиями. «Меняю привязку портала, если все удастся, то он переместится к ближайшему разлому, ну а там нет полноценной пентаграммы, да и размерами она всего, чуть больше метра. Даже если он и просуществует, то провести через нее даже 1000 солдат займет очень много времени. С такими размерами не получится создать полноценного вторжения, а создать новый портал они не успеют, так как это потребует не один год. Если со мной что-то случится, вы должны будете найти портал у разлома и закрыть его, тогда угроза будет снята», — сказал я, продолжая править нарисованные на бетоне знаки. Когда оба кристалла разрядились, пришлось достать два последних, надеюсь, их хватит для моих целей. Минут через 10 я закончил кропотливую работу, сверяясь с рисунком княжны и своей памятью. Теперь осталось запитать дорисованные руны, и портал должен схлопнуться, только оставалась одна проблема, для этого придется перейти в сам портал, и я не уверен, что я успею выскочить из него, хотя и расстояние будет всего 1 метр. Можно, конечно, попробовать проводящий магию металл, но все равно меня может зацепить. Ваше высочество, не передадите мне один из своих мечей, я использую его как проводник, спросил я княжну Елену. Конечно, если это нам всем поможет, ответила она, передавая мне один из своих мечей, которые она держала в руках. Взяв меч, я упер его в руну координат, а на две другие руны положил левую ладонь, начав напитывать их живой из своего небольшого запаса жизненных сил и еще не полностью сформированного источника. Глава 23. Темный лес. Напитывание руны живой шло очень тяжело, энергия смерти выжигалась энергией жизни, расходуясь на ее уничтожение. «Мне не хватит живы, помогите мне», прошипел я, с трудом удерживая руку на раскалившихся рунах. На плечо мне легла вначале одна рука, а затем, постепенно еще несколько рук, и в меня хлынул поток живы. Он был не таким мощным, как хотелось бы, но его уже было достаточно для завершения задуманного. По пентаграмме прошла вначале одна рябь, затем, следом за ней еще одна, потоки магической энергии забурлили в ней. Протуберанцы магических всплесков стали разбрасываться в разные стороны, попадая в людей, отчего они падали без сознания. Сам конструкт пентаграммы сопротивлялся моему лечению, нужно уже вливать живу в руну привязки, но оторвать руку от рун жизни я не мог, иначе всю работу придется начинать сначала. Две руны жизни, исправленные из рун смерти, пропуская через себя магическую энергию, пускали по контуру нарисованной пентаграммы магическую энергию жизни. Проходя по следам привязки кровавых ритуалов, эта энергия начала отслаиваться от пола, а сам портал начал терять привязку, дольше тянуть нельзя, да и взгляд, брошенный в окно портала, подтвердил это. К нам приближался первый отряд закованных в латы людей, скачущих на волках, а возможно, даже на оборотнях, их было несколько сотен, они сметут нас в один миг. Хоть княжна и запретила прогонять энергию через правую руку, но выхода не было, поэтому, еще больше стиснув зубы, я влил энергию в клинок, пройдя по которому она влилась в руну привязки, меняя ее. Вспышка розового цвета ослепила даже меня. Сразу после этого произошел хлопок откинувших всех на несколько шагов от портала, но не меня. Мои руки как будто прикипели к пентаграмме, которая продолжала потреблять живу из моего организма. Живу, которой уже не было, поэтому в расход пошли мои жизненные силы. Правда, поток был не очень сильным, и были шансы, что серьезно мне это не навредит. Портал запульсировал, вспышки света сменялись хлопками и резкими потоками воздуха. Мигание увеличивалось, а на мои плечи легла неимоверная тяжесть, сознание начало мутить, следом за этим меня пронзили сотни синих молний, ударившие из вершин огромной пентаграммы, а затем мир перед моими глазами померк. Боль, опять адская боль, и запах гнили в носу, с запахом прелых листьев. Все тело неимоверно болело, особенно правая рука, да и на левой ощущался сильный ожог. С трудом пошевелившись, я понял, где нахожусь. Портал перенес меня в то место, где я очнулся, на ту привязку, что стояла на пентаграмме, где было замуровано тело подростка. Откинув руками ворох листьев, я увидел вечернее небо над головой, а рядом услышал журчащий ручей. С трудом выбравшись из ямы, мне даже показалось, что все мне приснилось и я только возродился в этом мире. Настолько сильно все болело и хотелось пить. Только клинок в моей руке говорил о том, что все мне не приснилось. Первым делом я сполз к ручью и напился воды, после чего погрузил в него свои обожженные руки. Правда, для этого пришлось пережить неприятную и болезненную операцию по отдиранию пригоревшей кожи правой ладони от клинка. Через пару минут мне стало значительно легче, и я смог осмотреть себя магическим зрением. Вот тут я и заметил, что ручей, который тек передо мной, наполнен живой. Почему я не заметил это в первые дни появления, я не знаю, возможно, из-за неправильной инициализации источника, но сейчас я четко видел, как жива струится по дну небольшого ручья. Возможно, именно эта жива и позволила мне выжить в первое мое появление, так как до сих пор я не понимал, каким чудом смог выжить в теле мумифицированного подростка. Не раздумывая, я рухнул прямо в ручей и постарался впитать в себя протекающую по нему живу. Ручей был неглубоким, от 5 до 10 сантиметров глубиной, но в этом месте он был достаточно широк, чтобы я поместился в нем полностью. Холодная вода привела меня в чувство, а жива начала залечивать мои раны. Правая рука плохо слушалась, но осмотр показал, что мои каналы практически восстановились, как и места разрыва от попадания эльфийских стрел. Пролежал я около 2 часов, до тех пор, пока не начало смеркаться. Мне предстояло решить, что делать дальше, остаться здесь и переночевать в той же норе, где я и очнулся, или отправиться на выход из темного леса. Вспомнив про прошлую встречу с оборотнем, я решил не рисковать, тем более луна, насколько я помнил, была полная, а значит, риск нарваться на оборотней очень высок. Вытащив из кармана пару пустых кристаллов, я наполнил их живой, после чего перебрался в свою нору. В лесу уже похолодало, а купание в ручье, хоть и принесло ожидаемое облегчение, но сильно переохладило мое тело. Мне стало очень холодно, поэтому, не теряя времени, я забрался обратно в нору, накрывшись опавшими листьями, зажав в руках по кристаллу, с наполовину наполненными живой. Питая тело маленькими порциями из кристаллов, мне стало заметно легче, и постепенно я заснул, провалившись в беспокойный сон. Не знаю, сколько я проспал, но очнулся от жуткого воя рядом с собой. История повторялась, опять оборотень рыскал рядом с моей лёжкой, в поисках меня. Следов я оставил у ручья немало, но охранные руны подо мной не давали ему возможность учуять меня. Примерно час я лежал, стараясь не шевелиться, прежде чем убедился, что оборотень ушел, и постепенно я опять заснул. Проспал я очень много, солнце уже встало высоко и даже через листву дуба нагрело место, где я лежал. Выбравшись из норы, первым делом отправился к ручью, где, раздевшись догола, искупался, при этом осмотрел свои раны на руках. Ожоги полностью сошли, а на их месте появилась свежая кожа, розового оттенка. От 2 стрел, которые вонзились в мое плечо, осталось 2 небольших шрама. Энергоканалы полностью восстановились, а оба источника наполовину наполнились энергией. Приглядевшись, заметил, что мои перстни самостоятельно тянут энергию, наполняя ею оба мои источника. В ручье пролежал как минимум 2 часа, пока не наполнил 10 пустых кристаллов живой. Сейчас накачка шла очень быстро. Это следствие развития моего источника или место тут настолько мощное, что переполнено энергией жизни. За это время я простернул и частично высушил свою одежду, но ждать дольше я не стал. Нужно еще выйти из темного леса и нужно придумать, как это сделать. Желудок требовал еды, но я, помня упреки Радомира, отказался от идеи искать тут еду. Как минимум нужно покинуть черный лес, а значит, это еще один повод, как можно быстрее покинуть это место. Куда идти, я примерно представлял, осенний лес за 2 недели практически не изменился, поэтому, взяв в руки тонкий клинок, со следами серебрения на нем, отправился вдоль ручья. По дороге я размышлял, как мне поступить, ведь при моем появлении охрана имеет право открыть огонь без предупреждения. Либо у меня должен быть специальный знак для прохождения в темный лес. Можно попробовать воспользоваться старым методом, но если меня опять нашпигуют арбалетными болтами, могут и в голову попасть, да и все равно мне нужна связь. Мой телефон, к сожалению, полностью разряжен, возможно, следствие магической бури и портального перемещения. Все-таки решил попробовать выйти на пограничный пост. Раз здесь есть дорога, то явно тут ходят экспедиции, а значит, сразу открыть огонь не должны. Уже на подступах к блокпосту, я заметил, что за мной наблюдают, поэтому, стараясь не сбиться с шага, приготовился к неожиданностям. Доверять здесь никому нельзя, во всяком случае, пока не попаду на заставу. «А, ну стоять!» — произнес голос за спиной. «Я тороплюсь», — ответил я, не оборачиваясь и продолжая идти по дороге. «Именем князя, стоять, иначе стреляю», — прокричал тот же голос. Я остановился и медленно повернулся. На дорогу вышли два воина, облаченных в стандартные латные доспехи княжества. «И кто ты такой? Что делаешь в темном лесу?» — спросил самый рослый солдат. «Можете мне, конечно, не верить, но я заблудился и ищу дорогу домой», — ответил я. «И где твой дом?» «В Донкове, неподалеку от здания мэрии, с видом на главную площадь». «Да брешет он все, где Донков и где темный лес. Лучше пристрелить его, а потом скажем, что он сам на нас напал», — произнес молодой напарник. «А ты уверен, что не промахнешься? Второго шанса я тебе выстрелить не дам, ну а если и попадешь, но потом в тайной канцелярии тебя и твою семью сгноят. Может, конечно, не сразу найдут, но найдут, это я тебе могу гарантировать. Боярин Морозов, такие вещи на самотек не оставит. Меня в любом случае найдут, а потом и вас. Если вы самоубийцы, то лучше застрелитесь сами прямо сейчас. Хоть близкие выживут», — сказал я, разворачиваясь и намереваясь продолжить свой путь. Может показаться странным мое решение, но я увидел реакцию солдат на слова про боярина Морозова и тайную канцелярию, поэтому нужно продолжать действовать нагло. «Стоять», — я сказал. «Откуда мы знаем, что ты от боярина Морозова? Может, ты оборотень?» — сказал старший, продолжая целиться в меня из многозарядного арбалета. «Да потому что оборотни, как и любая нечисть, не могут использовать магию жизни», — сказал я, формируя на ладони небольшой шар живы, светящийся зеленоватым цветом. «О, целитель, нам-то тебя и не хватало», — сказал старший, опуская арбалет. «Ты прости нас, тут кто только не бродит, после попытки прорыва, да и экспедиции разные шастают, вместе с контрабандистами. У нас на заставе много раненых, после ночного нападения оборотней. Нужна твоя помощь, ну а там, на заставе и разберемся, кто ты и откуда. Поэтому положи меч и иди вперед», — добавил он, продолжая настороженно наблюдать за мной. «Хоть я и показал, что владею живой, опытный страж, не доверял мне до конца, и это правильно, чего только не встретишь в этом лесу и какие только твари тут не появлялись. А раз проявляет осторожность, значит, опыта у него немало. Только когда дойдем до заставы. Помимо того, что я вам тоже не особо доверяю, так еще и напасть по дороге может какая нечисть, а остаться с голыми руками против оборотней я не хочу», — ответил я. Подумав немного, старший кивнул головой и ответил: «Добро, только не дергайся лишний раз. Давай иди вперед, мы за тобой. Тут недалеко, с 1000 шагов осталось». Дальше мы шли молча и в напряжении, ожидая друг от друга неожиданностей, до тех пор, пока не вышли к заставе. Несколько домов были окружены высоким частоколом и имел несколько сторожевых башен. Вокруг застава была окружена небольшим рвом и копьями, воткнутыми в землю под наклоном. Дорога упиралась в небольшой мост, который был поднят. «Ну все, положи меч на землю, дальше с ним все равно не пропустит». «Хорошо, только отвечаешь за него головой, его дала мне лично великая княжна Елена из Московского княжества. Мне нужно его обязательно ее вернуть», — ответил я, осторожно положив меч на землю. Дальше шла процедура опознания через кодовые слова, после чего нас запустили внутрь, опустив предварительно мост и открыв дверь в массивных воротах. «Кто таков, с какой целью находишься в запретном лесу?» — спросил у меня пожилой воин, со следами свежезарубин на доспехах. «Дворянин, Краевский Глеб Родионович из Донкова, ученик княжеской магической школы. Заблудился. Остальное могу рассказать после подтверждения полномочий на государственную тайну», — сказал я. «Он говорит, что знаком с боярином Морозовым из тайного приказа. Еще утверждает, что этот меч, с которым мы нашли его, ему передала лично великая княжна Елена из Московского княжества», — рассказал старший, протягивая мой меч начальнику заставы. Но тут же добавил: «А еще он целитель. С этого и надо было начинать». «Ты точно целитель?» — спросил начальник заставы. «Скорее лекарь, но все зависит от того, Что лечить? Вообще-то, я одаренный, но и лечить приходилось. Пару десятков человек, ответил я. Ты что мага привел на заставу без подавителей? Возмутился начальник. Да говорю же, он целитель. Посмотрите сами, какой у него сильный источник. Покажи живу. Не став спорить, я зажег шар живы, размером с голову, после чего быстро убрал его обратно в свой источник. Идем за мной, у нас 20 человек тяжелых, боюсь, не выживут до приезда нового целителя. Наш был убит в первый день нападения, ответил начальник, направляясь вглубь заставы. Мы прошли до небольшого сруба с небольшими окнами и покосившейся крышей. При входе в нос мне ударил тяжелый запах крови и гниения. Ты должен их вылечить, делай что хочешь, но они все мне как братья. Проси что хочешь, все сделаем, что сможем, тяжелым, глухим голосом проговорил начальник заставы, внимательно смотря на меня. Выглядел я, конечно, очень необычно для этих мест. Мой костюм для бала был неуместен в этом месте, но засохшие следы крови на правой руке немного сглаживали впечатление в этом месте смерти. Именно смерти, тут лежали не просто раненые солдаты, а люди, гниющие заживо. Запах просто бил по мозгам, и хорошо, что я не ел ничего с утра, а чтобы меня вырвало. Работать тут невозможно, поэтому я сказал: выносите по одному на улицу, поставьте там стол и скамейку, на нем я буду осматривать их и постараюсь вылечить. После этого вышел на улицу и долго не мог отдышаться. Ты поможешь им? Постараюсь. Расскажите, что случилось, почему раны так загноились? Спросил я. Не знаю, где ты учился, но про скверну знают все целители и даже лекари. Эта зараза появляется крайне редко, обычно от ран помогает прикомандированный лекарь или целитель. Часто присылают студентов на практику. Порядок лечения я не знаю, но там нужно как-то вычистить заразу, после чего уже начинают лечение. Стандартные присыпки в этот раз не помогают, только ненамного замедляют распространение заразы. На соседней заставе то же самое, но там сам лекарь заразился и помер, получив рану от стрелы. А сами стрелы тонкие и необычной красоты? Спросил я. Посмотрев на меня удивленно, он ответил: можно и так сказать. Таких стрел раньше нам не попадались, а я на заставе уже более 30 лет и отсторожил раньше, а таких не слышал. Лучники очень меткие и бьют специально не убивая, но тяжело раня. Эльфы – это те еще затейники, прирожденные лучники, да и следопыты лучшие в мире. Это точно. Два отряда, посланные за ними, они вырезали, пока наши егеря из центральной заставы не приехали, и то из 40 человек вернулось только 11, а ведь это люди, чувствующие лес как свой дом. Ладно, давайте сюда первого, посмотрю, что можно сделать, сказал я, скидывая пиджак. Первый раненый был в ногу, положив его на стол, солдаты отошли в сторону и наблюдали за моими действиями. Проведя рукой над раной с небольшим количеством живы в ней, я получил странный отклик на рану. Если раньше жива сама стремилась в поврежденные участки тела, то в этот раз все было совершенно наоборот. Это как попытаться соединить два магнита прямой полярности, они будут отскакивать друг от друга. Так же и здесь жива, наоборот, старалась отскочить от поврежденного участка. Я, конечно, могу направить ее своей волей в рану, только вот делать это пока не стал. Такого я не читал раньше и даже не слышал, хотя и знаний у меня не так и много в этой сфере. Поэтому я стараюсь действовать интуитивно, полагаясь на саму магическую энергию. Хотя, помимо этого, у меня есть знания моего мира, а я там вроде был знаком с медициной не понаслышке. Вспомнить точно, кем я был и что делал, да даже как точно меня зовут, я не мог, но зато периодически всплывали различные навыки и знания. Да и вообще, я уже настолько запутался, что воспринимал свое истинное тело как собственное. Осторожно размотав рану, я увидел небольшую рану от стрелы, с характерными следами от нее. Рана и ткани рядом с ней гноились, покрытые странным налетом, белого и черного цвета. Сама нога уже наполовину почернела, а судя по запаху и температуре тела, началась гангрена. Подняв с земли ветку, осторожно потер ею белый налет рядом с раной и, подцепив немного на нее, отошел в сторону. Сформировав на руке живу, я направил ее на этот налет. Буквально через минуту вся ветка почернела и осыпалась, превратившись в труху. «Плохо, очень плохо», — произнес я негромко, но меня услышал начальник заставы. «Что случилось?» — спросил он, подойдя. «Если я начну лечить их живой, они сразу умрут. Эта зараза питается жизненными силами, и если влить в больного живу, она моментально распространится на весь организм, и человек умрет, а если не лечить, то все равно умрет, только дольше будет мучиться. Я, конечно, могу попробовать, но первый человек гарантированно умрет, второй с вероятностью 50 на 50, ответил я. Задумавшись на пару минут и что-то решив для себя, он сказал мне: «Есть у нас четверо пленных, можешь на них ставить опыты, все равно они молчат и отказываются говорить. Сейчас приведут одного из них, только ты постарайся все же вылечить моих товарищей». Глава 24. Серая гниль. Буквально через 10 минут мне привели закованного в наручники пленного. Если я что-то и понимаю в сказках и в мифологии, то передо мной был самый настоящий эльф. Утонченные черты лица, заостренные уши, одежда, хоть и грязная, больше подходит для женщин или мужчин нетрадиционной ориентации. Наручники были обычные, а значит, передо мной обычный эльф, не маг, хотя кто их знает на самом деле. Привяжите его к столу, за руки и ноги, так, чтобы он не мог дергаться, и рот завяжите. Мне от него секретов не нужно, только выяснить, как лечить эту гниль. Уже через 5 минут на столе был прикован к массивным гвоздям, вбитыми в толстую столешницу. Как мне не хотелось ставить опыты на нем, но вариантов тут вообще нет. Разрезав на ноге кожаную штанину и сапог из такой же кожи, я, подойдя к раненому, соскреб с раны часть белой плесени и осторожно положил на ногу эльфу. Как и ожидалось, ничего не произошло, даже когда я пустил немного живы в нее, она только немного поменяла цвет и немного увеличилась в размерах. Тогда я сделал неглубокий разрез на ноге и поместил ее прямо в открытую рану. За всем этим эльф мог наблюдать и то, как он задергался, когда я попытался поместить плесень в его рану, говорил о том, что он знает, что это такое и понимает, что с ним произойдет. Подпитав плесень живой, я стал наблюдать, как она очень быстро распространяется по ноге, но истратив ту живу, которую я влил, остановила стремительное распространение по телу. У меня было несколько вариантов лечения и нужно опробовать их все. Для начала я сформировал маленький шарик огня, размером с грецкий орех, и направил его прямо в рану. Пленный задергался, а в воздухе появился устойчивый запах паленого мяса. Прижигать рану пришлось 5 раз, пока я не покрыл все черные точки и линии на ноге, хорошенько прожарив часть ноги. Только после этого я добился отсутствия отрицательного отклика в ране. После этого пришлось достать кристалл с живой и приступить к лечению. «Господин, может, не будете тратить живу на этого выблядка? Нашим раненым она будет более полезной», — спросил наблюдавший за мной начальник заставы. «Как к вам можно обращаться?» — спросил я. «Зовите меня просто капитан», — ответил я. «Капитан, я, конечно, не стал бы тратить на пленного свою живу, но я должен понимать, удалось ли полностью выжечь заразу, или она может вернуться в процессе лечения. Если она проявится в последний момент, пациент умрет, и пусть это будет эльф, чем человек», — ответил я. Закончив лечение, я проверил все тело и убедился, что заразу удалось выжечь полностью, поэтому я перешел на другую сторону стола и разрезал штанину на второй ноге. Повторив процедуру заражения, я порылся в кармане и нашел там несколько завалившихся, маленьких шариков серебра, из тех, что я расплавлял во время битвы в зале с порталом. Положив на края стола, я сосредоточил небольшое количество магии земли на ладони и направил ее на эти 3 шарика, заставляя рассыпаться их на мелкие крупицы, после чего сгреб их на руку и повторил процедуру несколько раз, пока серебро не превратилось в пыль, после чего осторожно насыпал ее в рану, пораженную гнилью. Подождав несколько минут, я проверил реакцию на серебро. Отклик на плесень полностью не пропал, но стал заметно слабее. После этого я влил немного живы в рану, пытаясь залечить ее, и в этот раз, хоть она и начала разрастаться, но намного медленнее, а значит, серебро способно остановить распространение инфекции, но не убрать ее полностью. «Капитан, на будущее, если кто будет ранен и заразится гнилью, серебряная пыль способна существенно замедлить распространение инфекций, но не уверен, что сможет полностью излечить. Ну и можно попытаться сразу прижечь рану. Благодарю, это тоже полезное знание, но, к сожалению, у нас нет мага земли, да и вообще нет никакого мага, поэтому превратить серебро в пыль будет проблематично. Не переживайте, я перед уходом сделаю вам запас. Главное, приготовьте нужное серебро», — ответил я и перешел к руке привязанного эльфа, к который глядел на меня с нескрываемым ужасом, ожидая, что я буду делать дальше. Залечивать рану на ноге я пока не стал, нужно за ней еще понаблюдать, но и заканчивать эксперименты я не собирался. Срезав рукав на правой руке, я повторил процедуру заражения, при этом я обратил внимание, что эльф довольно спокойно переносит боль от разреза, что нельзя сказать о его реакции на магический огонь. Дождавшись, когда зараза распространится, я обратился к капитану. «Уведите отсюда остальных, то, что я попробую сделать, не является разрешенной магией, но она может помочь в лечении», — сказал я. Когда все, кроме капитана, ушли, я добавил, «многие яды, способные убить человека, в маленьких дозах, являются лекарством. Так же и с магией, магия не может быть плохой или хорошей, только сам маг делает ее такой, своими действиями. Надеюсь, вы не будете распространяться о моих экспериментах, мне не нужно лишнее внимание, тем более, если этот метод не подойдет». Дальше я проверил реакцию зараженной части руки на магию жизни и убедился, что заражение распространилось на большую часть руки. Я уже пробовал магию смерти, хотя не уверен в правильности этого названия, но информации по этому найти мне пока не удалось. Протянув обе руки, я начал вытягивать энергию жизни из всей руки. Процедура была непростая, так как тело подопытного сопротивлялось мне, не желая ее отдавать. При этом я опасался той энергии, что откачивалась тела эльфа, поэтому сразу собирал ее в кристалл, собираясь изучить чуть позже. На моих глазах рука начала высыхать, морщиться, но вместе и с этим стала пропадать и гниль. Эльф, наблюдая это в ужасе, закричал и пытался что-то сказать, отчаянно вырываясь. «Развяжите ему рот, может, он хочет поделиться с нами важной информацией», — попросил я капитана, с ужасом наблюдая за происходящим.